18. Бульвар Фрая Франциско. 23 ноября 2016 года, среда. Ложась спать, я поставил будильник на 6. На улицу вышел около половины седьмого. Витория была озябшей и темной, но я этого не замечал. Пересек парк Флорида, который в эти часы казался холодной, сырой пещерой, и замедлил темп, выйдя к бульвару Санда. Там я ее и нашел. Она бежала по тротуару в своих белых рейтузах. Увидев меня, удивилась. Я предположил, что все это время она не прекращала тренировки и теперь вернулась к маршрутам, по которым мы когда-то бегали вместе. Эта предутренняя встреча была для меня возвращением в прошлое лето, в первые дни августа. К взаимному притяжению, которым мы наслаждались в то время, не зная, что где-то впереди нас ждет смерть. Теперь нас ждала жизнь, и мы оба о ней знали. Следовало вести себя с ней честно. Пришло время перестать быть наперсточником, поднять все три наперстка и показать, что под ними. «Инспектор Аялы или Унай?» — спросила она, когда я остановился, преградив ей путь. «И то, и другое», — написал я. «Как скажешь», — сказала она, внимательно изучая выражение моего лица. Мы стояли под уличным фонарем, струившим желтый свет. Небо еще не окрасилось густой синевой витарианских восходов. Мы так остынем. Побежали потихоньку, мне нужно кое-что написать. Я показал ей мобильник, и мы направились в сторону бульвара Фрая Франциско. «Ладно, начинай», — согласилась она. Инспектор Гауна установила личность владельца банковского счета жертвы. Асьер Руис де Асуа. Фармацевт женат. Вчера кто-то напал на него рано утром, когда он открывал свою аптеку. Написать заявление Асьер отказался. «Да, я в курсе. Ты что-то хотел добавить?» «Да, Альба, есть кое-что еще, но я молчал, поскольку хотел, чтобы ты разрешила мне участвовать в этом расследовании и боялся рисковать». Альба посмотрела на меня внимательно, ничего не понимая, затем остановилась и сложила руки на груди. «Унай, расскажи мне все, пожалуйста», — сказала она. Голос ее звучал напряженно. «Жертва была моей первой девушкой», — признался я. «А заодно и Асьера. Мы с ним были из одной компании. И Луч, журналиста из Диарио Алавес. И еще одного нашего общего приятеля, Хосе Хавьера Уэта, по кличке Хота». Альба выслушала мое признание и нахмурилась, пытаясь угадать, что все это может значить. «Ты хочешь сказать, что четверо друзей из твоей компании спали с одной и той же девушкой, прямо как в том анекдоте про витарианские тусовки, где у всех все общее?» «Нет, конечно», — ответил я. «Мне было не до шуток. Для всех четверых она была первой. Это произошло в июле 1992 года. Мы получили стипендию и поехали строить кельтскую деревню в Кантабрии. И еще кое-что. Ребекка Товар, 14-летняя девочка, подвешенная за ноги, на дереве Фонтибра, а также ее отец были в том же лагере. Хватит, Унай, пока достаточно. Теперь с тобой говорит твой шеф, который за тебя поручился. Нас проконсультировал специалист по кельтской культуре. Возможно, способ умерщвления обеих женщин, ритуал жертвоприношения, который практиковали более 2000 лет назад по всей территории кельта иберийского влияния, включая эти земли, а также Кантабрию. Кельтская тройная смерть, жертвы сожжены, повешены и утоплены в воде, символизирующие плодородие. Поскольку мы подозреваем, что Ребекка тоже была беременна, это означает ритуальное наказание. Кто-то решил, что из обеих получатся плохие матери. Согласно обряду, нерожденный ребенок будет передан трем матрам, богиням-матерям из кельтского пантеона. «Боже, неужели снова только не психопат?» – прошептала Альба, поднеся руки к лицу. В этом жесте сквозило отчаяние. Она всегда была сдержана в выражении своих эмоций, и меня поразила уязвимость, которой Альба не стеснялась в моем присутствии. «Что ты думаешь обо всем этом, как психолог-криминалист?» — спросила она. «Чтобы стать серийным убийцей, нужно совершить три убийства, соблюдая между ними период затишья. Ты и сама это знаешь. Но мы не можем игнорировать сходство в почерке обоих убийц, да и жертвы, похожи, незамужние беременные женщины. Выглядит все это так себе, Альба. Я бы сказал, похоже на начало серии. К сожалению, буря в Сан-Адриане послужила на руку убийце или убийцам. Думаю, что если те же убийцы действовали в Фонтибре, труп они спрятали, опасаясь выдать себя полиции. Тело Анны Белен, вопреки всем расчетам, обнаружили горцы. Зимой это место пустынно. К тому же преступление было совершено в будний день. Убийца собирался вернуться за котлом, украденным, скорее всего, для обряда. Молчание прессы, как и безнаказанность злодеев, стало, возможно, роковой ошибкой. Они обнаглеют, поверят в свою неуязвимость. Боюсь, это может сократить период затишья. Прочитав мое сообщение, Альба опустилась на скамейку напротив виллы София, дворца XIX века в восточном стиле, будто бы прилетевшего в наш город из «Тысячи и одной ночи» и мало напоминающего резиденцию Леандакари. Леандакари – глава автономного правительства страны басков. И неподвижно смотрела на странный шар, венчающий его купол, на минареты, словно где-то там был спрятан ключ к тайнам всего мироздания. «Итак, ты ни слова не упомянул о том, что знаком с жертвой и все равно влез в это дело. Я готова была за тебя поручиться, при том, что сама я сейчас в непростой ситуации, и из-за беременности меня, возможно, ожидает скандал, а ты скрыл от меня эту информацию. Что за нечистоплотность?» Я кивнул. Она была права. «Унай, ты не имеешь права нарушать правила и иерархию из-за личных мотивов. Ты нас всех подставляешь. Ты уже делал это однажды. Как ты можешь преспокойно вернуться к работе, скрыв от меня такие важные для расследования данные? Не забывай, что мы вдвоем взбесили твоего мужа, и за нас погибли девушка Германа и брат Эстибалис. Не хочу быть к тебе несправедливым, но ведь и ты нарушала правила, Альба, и буду расплачиваться за это всю оставшуюся жизнь», — прошептала она. «Не надо о том, что нельзя исправить. Прошлое есть прошлое», — ответил я. «Давай о другом. О том, что никто, кроме меня, не раскроет это дело. Я знаю окружение жертв и вероятных подозреваемых. Позволь мне продолжать. Эстибалис так же упряма, как и я. Расследование она ведет безупречно, но не была знакома ни с одной из жертв. Я могу оказать следствию неоценимую помощь. Наша общая цель — изловить мерзавца или мерзавцев, не забывай об этом. Не забывай, Унай. Ни на минуту не забываю. Ты один из лучших профайлеров в стране, и мы совершим непростительную ошибку, если откажемся от твоей помощи. Но прошу тебя, не скрывай от меня ничего. Подобное не должно повториться. Не превращай мою работу в ад. Договорились?» Я кивнул. Альба встала со скамьи, посмотрела на часы и вскоре затерялась посреди Сенды. Только тут я заметил, что уже рассвело.